Глава 24. Размышляя, я чертил знаки. Обычные западни, без изысков. Был соблазн немалый изобразить отсроченную костомолку, но я себя сдерживал. Ну, пощекочет она черта, и все. Пощекотать я его и непосредственно могу. Отсроченные знаки для этого ни к чему. А вот если черт попадется в западню, это его задержит. Да, наверняка выскочит, но не сразу. А если еще его, пока он в западне, начать бодро отоваривать всяческими знаками, той же костомолкой, ну или хрен с ним, пуговицами, то это уже совсем другой расклад. Силы таяли от каждого установленного знака, но я по этому поводу не парился. Вряд ли прямо сейчас какая-нибудь пакость вылезет. А вылезет, так я и без магических сил смогу ей показать кое-чего. Совсем уж на крайняк перенесемся с земляной по знаку домой. На это сил точно хватит. А так, вообще, до черта я на диете. Никаких случайных родий. Земля нашла по противоположному краю оврага, тоже испещряя его знаками. Время от времени она поднимала голову и обеспокоенно оглядывалась. Место сильно давило на психику. Вдруг у меня возникло ощущение, как будто на меня кто-то смотрит. Первым порывом было резко обернуться, но я взял себя в руки и повернулся не сразу, как бы естественно. Скользнул рассеянным взглядом в том направлении, откуда чудилась угроза. И тут же чуть не выругался. Возле дерева стоял кот и внимательно смотрел на меня. Я поднял руку, молча приветствуя его. А кот просто кивнул. Развернулся и скрылся в чаще. Вроде как резолюцию поставил, одобрил. На душе как-то сразу полегчало. Я посмотрел на земляну, увидел, что и она улыбается каким-то своим мыслям, хотя кота явно не заметила. «Спасибо, бро. Даже в таких вот мелочах и то помогаешь. Следующей ночью, глядишь, свидимся. Вряд ли ты меня без подмоги оставишь в такой-то крутейшей битве. А потом... потом и по валерьяночке можно будет, да?» «Вот!» Захар высыпал на стол у меня в башне пригоршню пуговиц. Я с серьезным видом их осмотрел. Взял лежащий рядом пистолет и попытался пропихнуть пуговицы в дуло. Захар и земляна смотрели на меня печально, как на хорошую, в общем-то, псину, которую жалко, но пора пристрелить, чтобы не мучилась. «Говно», — резюмировал я. «Сказал же, мелкие, как на рубаху, а ты что притащил?» «Да на кой они тебе?» «Черта убивать ты чем собрался?» «Так не пуговицами же!» «Ну, в таком случае я тебе сочувствую, потому что именно пуговицей черт и убивается». Жалости в направленных на меня взглядах прибавилось. Я опустил взгляд. Данные получены из двух независимых источников. Соответственно, у них великие шансы быть достоверными. Отделил из кучи несколько мелких пуговок. Проверил. Хорошо в дуло залетают, со свистом. Вот эти пойдут. Таких еще купи. «А остальные?» «Остальные можешь Марфе отдать. Пусть рукодельничает чего-нибудь. К замужней жизни готовится». Земляна фыркнула, выражая презрение не то к замужней жизни, не то ко всяким там Марфам, перекинувшимся из русалок. А может, и к тому, и к другому. Захар на нее покосился, но не стал развивать дискуссию. «Опять в Поречье завтра», — заныл он. «Не опять, а снова». «Я знаком тебя перекину», — пообещала земляна. «Давай к другим новостям», — попросил я, сунув подходящие пуговицы Захару в руку. «Кого из охотников видел? Кто на черта пойдет?» «Значит так», — приободрился Захар. «Видел Прохора, ему все передал». Послушав несколько секунд тишину, я благожелательно кивнул и подбодрил Захарку. «Так, а потом?» «А чего потом?» «Прохор сказал, соберет народ». «Ну, ты же проконтролировал». «Чего сделал?» «Захар, я тебе сейчас дырку во лбу пробью», — подключилась земляна. «А что? Нам следующей ночью на охоту идти. А нас трое, ты ни одного больше не нашел, сутки остались». «Так Прохор же!» «А если Прохор забыл и спать завалился? А если к Прохору прибежали с воплями, что на деревню медведь напал, и он отвлекся? Тебе Владимир поручение дал людей собрать, а ты на старика все скинул и слинял». «Для понимания», — включился я. «Ситуация чуток не та, что с Лешим или даже с Водяным. Там мы сами время выбирали. Когда получилось собраться, тогда и пошли. А сейчас нам на конкретную ночь стрелу забили. Если следующей ночью никто не соберется, черт сюда придет. И тогда уже делать нечего, будем втроем разгребаться, как в голову придет. Я исходил из того, что Захар и Земляна не убегут и не оставят меня одного. Судя по тому, как побледнел Захар, он тоже такую возможность не рассматривал. Ну, а в Земляне вообще сомневаться грех. Когда она меня подводила? «Здесь тоже хочу кого-то оставить, когда выйдем», — продолжил я. «Потому что все это запросто может быть ловушкой». «Но вот что ты на меня так смотришь, Земляна? Да, я прекрасно понимаю, что все, что говорил домовой, может быть полнейшей липой. Возможно, тот другой домовой ему наврал. Возможно, тот другой домовой был сам дезинформирован. А еще, возможно, никаких так называемых хороших тварей на самом деле в природе не существует и никогда не существовало. Но информация есть, и проверить ее нужно. Только желательно с минимальными рисками для моих домашних». «Верно», — кивнула Земляна. «Кто-то должен здесь остаться, хотя бы чтоб сокола твоего послать, если что». «Шаришь?» — улыбнулся я. Тут из 0Т-кабины раздался характерный хлопок, и мы все повернулись туда. Дверь открылась. «Здрав будь, Владимир. О, и вы здесь». «Здоров, Егор», — улыбнулся я и положил на стол пистолет, который держал наготове на всякий случай. «Вот думаю, может, все-таки зря я этот знак сюда поставил. Вынести куда-нибудь на двор, что ли? А то все ж спальню плюс кабинет, место интимное». «Мудро», — согласился Егор и плюхнулся на мою кровать. «Ну что, говоришь, черта бить пойдем?» «Пойдем, да. Вот что тебе нужно знать». Я рассказал весь расклад с оврагом, с пуговицами. Увидев на лице Егора такой же скепсис, как у Захара с Земляной, сослался на Авроса. «Сам Аврос так тебе сказал?» — изумился Егор. «Самее не бывает». «Как он встретил-то тебя?» «Ну как, нормально встретил. В западню поймал. Волкодлаком ручным впечатлить пытался. Могилу показывал, что для меня вырыли. С кофе и печенюшками морочил. Короче, веселый дядька, обхохочешься». «Узнаю старину Авроса», — развеселился Егор. «Любит розыгрыши. Я помню, с год назад к нему заходил по делу. Так он на меня дерево повалил, сосну целую. Думал, дух там испущу под этой сосной. Но если уж Аврос по делу говорит, тут он серьезен. Все как на духу». «Да, Аврос реально поехавший персонаж, как я посмотрю. Но подчиненные его уважают. Это, в общем-то, главное. И вот еще одна штуковина. Я выложил на стол мешочек с чертополохом. В аптеке купил. Сильно рекомендовали». Над мешочком склонились все. «Это что?» Я высыпал чуток содержимого на стол и пояснил. «Чертополох. Убить черта с его помощью нельзя, но накурить вполне. Не победим, так хоть поржом, как нечистый гусей гоняет. Надо придумать только, как бы эту штуку половчее использовать. Объявляю мозговой штурм, давайте мне ваши идеи. Сейчас никакой критики, важно количество. Говорите любую чушь, какая только придет в голову». «На голову ему выспать!» — выпалил Захар. «Принято», — кивнул я и записал первое предложение. На белую магнитно-маркерную доску записал. Черным маркером. Разумеется, исключительно у себя в воображении. Утром после завтрака я кивнул Егору и вышел на улицу. Пока в наших сердцах и головах кипела подготовка к апокалиптической битве с потусторонней тварью, жизнь в усадьбе шла своим чередом. Из пристройки доносились детский писк и голос Груни. Где-то стучал молоток, что-то исполнял Данила. Маруся на заднем дворе развешивала белье. «Ну, чего ты хотел-то?» — спросил Егор, когда я его подвел к секретному месту для разговора. Это было то самое место, где находился вход в закрытое крыло. После операции мельницы я вернул амулет, дарующий морок, на место, и теперь вместо двери здесь вновь высилась какая-то куча компоста, которую Даниле никогда не пришло бы в голову попытаться убрать. Самая надежная защита — это не та, которую хрен взломаешь, а та, которую хрен увидишь, как и то, что она защищает. Люди сюда в принципе особо не заглядывали, подсознательно чувствуя, что лучше обойти загадочное место по широкой дуге, глядя в другую сторону. В общем, идеальное место для конфиденциального разговора. «Ты же знаешь, куда мы пойдем?» — спросил я. «На черта». «Не на кого, а куда, Егор?» «Овраг нехороший тут неподалеку. Понимаешь ведь, о чем я?» Егор ощутимо побледнел и стиснул зубы. Взгляд его устремился куда-то вдаль. «Вот я и хочу спросить. Ты вообще как?» «Нормально я», — процедил Егор сквозь зубы. «Если откажешься, я пойму, ничего страшного». «Откажусь?» Все эмоции перекрыло удивление. «От чего это я отказываться буду?» «Вопросы снимаются», — поднял я руки. «Прошу прощения», — высказался не по делу. «Нет, Владимир, я тебя понял. Конечно, глаза б мои не видели этот овраг треклятый. Но я охотник все же. Так что пойдем и надерем задницу нечистому». «Это все, что я хотел от тебя услышать. Пошли в дом». «Только одно, Владимир». «Да?» «Командовать десятком я не буду. Ни за какие пироги». «Даже за пироги тетки Натальи?» Егор боролся с собой секунд 10. «Даже за ейные. Не буду». «Понял тебя. Ты не представляешь, какая это боль, и телесная, и душевная, когда весь твой десяток умирает. Для начала, Егор, выброси из головы эти мрачные мысли. Мы не умирать идем, а убивать — это другое. Во-вторых, может, еще и вовсе никаким десятком командовать не придется. Сколько народу будет в итоге, я не знаю». «Прохор старается». «Захар тоже старается. Но одних стараний мало, люди нужны. Притом надежные и доверяющие мне». Егор только молча кивнул. Сам понимал, что собрать за такое короткое время достойный десяток — задача нетривиальная. Весь последующий день прошел в приятных хлопотах. У меня дома постепенно собирался народ. Каждого вновь пришедшего я терпеливо врубал в подробности операции, не брезгуя снова и снова повторять одно и то же. Каждый новенький участник грядущего веселья мог в процессе инструктажа зародить какую-нибудь интересную идею, что, в общем-то, и происходило. Как эффективно отоварить черта чертополохом, мы с Егором так и не придумали. Зато интересную идею подал, например, Никодим. «Отвар сделать или настой, — сказал он, — и облить». «Хм, — только и сказал я, и задумался. Так-то, конечно, облить черта гораздо проще, чем осыпать легкой сухой травой, которую сдувает любым ветром. Были бы водяные пистолеты, было бы совсем хорошо, но в этом мире китайцам, боюсь, не до того. Впрочем, сосуд какой-нибудь найдем». «Принято». Согласился я с Никодимом и отправился разыскивать тетку Наталью. А когда разыскал, выдал ей половину запаса чертополоха и велел изготовить отвар. «Выжми из этой травы вообще все, что только возможно». «Сделаю», — пообещала тетушка. Когда я вернулся к себе в комнату, там меня уже поджидал вышедший из нультой кабины Яков. «Значит так, Яков», — сказал я, хлопнув его по плечу. «Тема такая. Есть чертополох». К 5 вечера прибыл, судя по всему, последний кандидат, и до 7 больше не было ни одного. Я вздохнул и произвел инвентаризацию. Первый эшелон бойцов — я, Егор, Земляна и Прохор. Крепкие середняки — Никодим и Яков. И самые слабосильные — Захар, Фока, Акакий и Севастьян. Ровно 10. То есть, иными словами, даже десятка нет. Чтобы создать десяток, нужно 11 охотников, и тогда один из них может стать командиром, если ранг позволяет. «Вот не распихал бы четверых бойцов телохранительствовать, глядишь, больше бы собралось», — заявил Прохор. «В оплоте-то остался кто?» — спросил я. «Остался кто? Оплот нельзя без охраны оставлять». «Да там такое осталось», — Прохор рукой махнул. «Только сортиры сторожить». «Это хорошо. Да только мне и дом бы не хотелось без охраны оставлять». Прохор присвистнул и никак не стал это комментировать. Хотя и без комментариев было ясно. Вообще жопа. Мало того, что не полный десяток, так его еще дополнительно раздербанить придется. Нечего сказать. Хорошо на черта подготовились. Можно было бы, конечно, подтянуть кого-то из смолян. Но это опять же время. А уже вечереет, и надо бы выдвигаться. Ладно, не унывать, — сказал я преувеличенно бодрым голосом. Во-первых, у нас ставка не на число, а на стратегию. Во-вторых, ну и что, что роди не распределяться? Кости все равно поровну поделим. Плюс с меня простава. Поляну накроем как следует. Многие из присутствующих не дадут соврать. И тут в кабине послышался хлопок. Все охотники с недоумением переглянулись. Никто никого больше не ждал. «Хоть бы гравий», — подумал я. «Ну же, Господь, тебе ведь не трудно. Гравий бы сейчас так в тему пришелся, что ни в сказке сказать, ни пером описать». Но Господь решил тоже показать чувство юмора. В кабине оказался не гравий от слова совсем. Когда дверь открылась, у всех отвисли челюсти. «Голова!» — первым сориентировался Прохор и поклонился. «А мы не ждали». «Всегда надо ждать», — заявил Аврос и ступил деревяшкой в комнату. «Что, совсем уже позабыли меня, окаянные? А я, может, хочу еще с одним анчуткой поквитаться. За ногу свою. Что, думали, я отсиживаться стану, а?» Это он рявкнул на Якова, и Яков съежился. «Не, не думали», — нервно усмехнулся стоящий рядом Фока. «Мы вообще...» Кулак Авроса врезался ему в живот, и Фока, хрюкнув, согнулся. «Почему насторожен не был? А ну как я не я, а колдун в меня перекинувшийся!» «Да в тебя перекинешься», — хмыкнул Егор. «Личину-то подделать ладно, а вот характер такой показать никакой лицедей не справится». Аврус уставился на Егора, несколько секунд посопел и вдруг расхохотался. «Прав! Прав, Егорка! Ну так что? С чем идем-то? Темнеть уж скоро начнет!» Я врубил Авроса в ситуацию. Показал отвар во фляге, показал ружья и пистолеты, что натащили охотники. Кучу мелких пуговиц. Аврос глубокомысленно кивал и в ответ показал свой пистолет, тот самый, из которого стрелял в Петрушку. «Чертополоха во враг насыпать можно», — предложил он. «Того, что остался. Глядишь, черт уже одуревший вылезет». «Мысль», — согласился я. «Только тогда выходить уже надо, чтобы подготовиться успеть». «Так пошли, чего сидеть?» «Тут кого-то оставить надо». «Блин, десяток опять не получается». «Чего это?» — удивился Аврос. «Я вроде ногу потерял, а не голову считать пока умею. 11 охотников». «То да. Но если мы одного здесь оставим...» «И что? В десяток объединяй бойцов, да пошли. Там разницы нет, какое между нами расстояние. Можем хоть в потусторонний мир уйти. Десяток есть десяток. И никаких соколов не надо, если что не так. Все сей момент все узнают». «Погоди. Объединяй?» «Хочешь сказать, объединять не умеешь, что ли? Хочешь сказать, ты под моим началом пойдешь? Глава ордена?»